Глава вторая. Роман. Сижу дома, развалившись в огромном кресле, вытянув ноги на стеклянный столик. Вокруг царит приглушенный полумрак, из колонок едва слышно звучит джаз. Умный дом точно знает мое настроение. В руках тяжелый бокал с дорогим японским чаем. Алкоголь не пью, предпочитаю всегда контролировать свою жизнь. «Дом, набери Кирилла», — говорю я. Через секунду раздается тихий сигнал вызова. «Ромыч, ну надо же! Сам позвонил. Что-то случилось?» Язвительно интересуется Кирилл. «Случится, если ты мне новую помощницу не найдешь», — лениво бросаю я. «А куда старая делась?» Слышу усмешку в его голосе. «Да никуда. Просто захотела замуж. Пришлось срочно ее отвадить. Денег дал и попрощался. Я всегда предупреждаю. Никаких соплей и иллюзий». «Циник ты, Ланской, редкостный», — смеется Кирилл. «Ладно. Есть у меня для тебя новая жертва. Послезавтра на собеседование придет. Лина Синицына». «Красивая?» — лениво интересуюсь я. «Очень. Я бы себе такую взял. Да женат уже», — вздыхает Кирилл с нарочитой грустью. «Красота — это, конечно, хорошо», — говорю я, отпивая чай. «Но, надеюсь, мозги у нее тоже есть?» «Есть, есть», — ворчит он. «Три языка знает». «Ладно, пусть приходит. Предупрежу секретаршу. Надеюсь, хоть это будет на жизнь проще смотреть и не попытается меня окольцевать. Ты вообще когда-нибудь собираешься остепениться?» — внезапно спрашивает Кирилл. «Жениться, что ли?» Я усмехаюсь от нелепости этого предположения. «Ну да, а то так и будешь до старости холостяком бегать». «Я жениться не собираюсь, Кирюх», — спокойно отвечаю я. «Мне и так все прекрасно. Деньги есть, власть есть, свобода полная. Зачем мне все это портить одной женщиной?» «Ой, смотрите, акула бизнеса рассуждает», — Кирилл смеется. «Дождешься? Встретишь ту самую и пропадешь». «Еще чего», — отмахиваюсь я. «Знаешь, сколько этих единственных вокруг меня вьется?» «Ладно, Ромыч, не зарекайся. Ты посмотри завтра на эту Лину. Вдруг она и окажется твоей роковой». «Посмотрим», — усмехаюсь я. «Только пусть иллюзий не питает. Я не благотворительный фонд». «Все-все, я ее предупредил», — снова смеется Кирилл. «До завтра, акула». Связь обрывается. Я с улыбкой ставлю бокал на стол и снова смотрю на город, раскинувшийся за огромными окнами. Там внизу сотни тысяч людей мечтают иметь все то, что у меня есть. Власть, деньги, пентхаус, шикарные машины, красивые женщины. Я хищник, и жизнь для меня — охота. Никаких лишних эмоций. Никаких чувств, только цели и их достижения. Завтра придет новая помощница. Посмотрим, насколько она окажется интересной. Если действительно хороша, позволю ей задержаться рядом со мной подольше. Главное, чтобы сразу поняла правила игры.